Пирамиду заполняли толпы людей, большинство которых составляли перепуганные горожане и гвардейцы Проспера. Туда же, в перепачканных мокрым пеплом бронекостюмах, устремилась и тысяча сынов. Согласно беглому подсчету Аримана, после нападения вульфинов их осталось чуть больше тысячи. «Десятая часть легиона», – прошептал он. Чудовищный уровень потерь вызвал у него настоящее потрясение. Он с трудом старался смириться с ситуацией, и рядом с ним молча переживали утрату собратьев Собик и Хатхор Маат. Еще не в силах говорить, Ариман отыскал взглядом Амона, стоявшего в центре огромного зала. На доспехах Амона не было ни вмятин, ни царапин. Его оружие покоилось в ножнах, а в руках он держал очень прочный ларец, закрытый на железный замок. «Он сказал, что ты будешь жить», — произнес Амон. «Примарх?» «Да, много лет назад, когда ты умирал от перерождения плоти, он знал, что ты останешься в живых до этого момента. Избавь меня от твоих сказок», — рассердился Ариман. «Примарх сказал, что ты должен мне что-то передать». «Верно», — Амон протянул Ариману закрытый ларец. «Он заперт. Для всех других — да, но не для тебя». «У меня нет на это времени», – прошипел Ариман. Оглянувшись через плечо, он увидел, что два бога войны сошлись в схватке с таким грохотом, будто столкнулись два мира. Пирамиду захлестнул ослепительный свет, и завыванию Лемона Руса вторил треск молний Магнуса Красного. «Тебе придется найти время», – резко бросил Амон, – «иначе все это будет напрасно». Ариман протянул руку, дотронулся до замка, и тот, звонко щелкнув, открылся. Подняв крышку, главный библиарий затаил дыхание. Внутри лежала книга в красном, потрескавшемся от старости переплете, больше похожая не на рабочий гримуар, а на археологическую находку. «Книга Магнуса», — выдохнул Хатхор Маат. «Но почему я?» — спросил Ариман. «Потому что ты теперь ее новый хранитель», — объявил Амон. «Ты должен хранить книгу и не допускать, чтобы содержащиеся в ней знания попали в недостойные руки». Ариман вынул книгу из металлического ящика, ощутил груз власти и ожиданий, заключенный в этих священных страницах. Могущество заклинаний и формул взывало к нему, соблазняя и опьяняя величайшими достижениями, доступными обладателю этих знаний. Он хотел отказаться, хотел уложить книгу обратно в ларец и запереть на замок, чтобы никто и никогда не мог взглянуть на ее страницы и завладеть могуществом. Он хотел, чтобы Магнус вернулся и забрал гримуар, но с неожиданной ясностью понял, что этого никогда не произойдет. Магнус не рассчитывал остаться в живых после схватки с Лемоном Русом. Ариман взял книгу и, подгоняемый отчаянием, побежал к бронзовым воротам. Навстречу ему сверкали ослепительные вспышки и гремел оглушительный гром, вызванный невообразимыми для простого смертного силами. Ариман добрался до выхода и увидел схватку между двумя братьями, ни с чем не сравнимую по своей жестокости, мощи и безрассудству. Магнус и король волков сражались за судьбу целого мира. От войска волков и кустодис их отделяла стена бьющих из-под земли раздвоенных молний. Рус наносил Магнусу удар за ударом, разбивая украшенный рогами нагрудник, а Магнус, в свою очередь, посылал в брата заряды холодного огня, от которых трещала броня и на заплетенные в косички волосы сыпались искры. Издали казалось, что оба противника сильно увеличились в размерах, превратившись в гигантов, какими их описывали в легендах. Покрытый инеем меч короля волков обрушился на Магнуса, но золотой топор отбил клинок, и битва продолжилась на фоне яростного безумия бури, непрерывно бьющих молний и оглушительных раскатов грома. Этот бой велся на всех уровнях – физическом, духовном и психическом. И оба примарха напрягали каждую каплю своих практически неограниченных сил, чтобы уничтожить друг друга. Воды, окружающие пирамиду, почернели, словно нефть, и забурлили, как будто в глубине шла еще одна битва. Космические волки и кустодис спрыгивали в водоем и брели на другой берег, желая помочь Лемону Русу. Но Магнус взмахом руки превратил воду в разъедающую кислоту, и они зашлись криком, когда агрессивная жидкость расплавила керамид, а потом стала превращать плоть и кости в безжизненную массу. Ливень не утихал, как будто задумал утопить этот мир. И земля под ногами превратилась в вонючую трясину, из которой стали появляться извивающиеся тела и цепкие лапы. Они хватали раненых и тащили в грязь, и никакие усилия не могли спасти несчастных от гибели. Проспера раскалывался на части, ткань между мирами трещала, и безумное бормотание и вопли порождений Великого океана заставляли людей в ужасе падать на колени. Все чувства бури напряжены до предела. Налетевшие вихри срывали с пирамиды прозрачные панели, ломали угловые башни из золота и серебра. И Ариман уже едва держался на ногах. В полуночном небе прогремел гром. Земля содрогнулась от подземных толчков. По поверхности стали расходиться расширяющиеся трещины. И те немногие здания в Киске, что еще не были разрушены, превратились в руины. Эпицентром всех разрушений были Магнус и Рус. Ариман видел, что оба исполина ведут борьбу с такой злобой, какая возможна только по отношению к тому, кто прежде считался другом. Эта безоглядная вражда больше всего угнетала Аримана. Ему хотелось кинуться к противникам и напомнить им об их родстве. Но вмешиваться в сотрясающий планету конфликт было бы откровенным самоубийством. Ариман запретил своим воинам прибегать к силам эфира, чтобы не допустить перерождения плоти. Но Магнус не придерживался никаких ограничений и колотил Русса огненными кулаками, с которых срывались молнии. Эти силы, способные сокрушить целые армии, на примарха Русса оказывали только одно действие. Они лишь подогревали его ярость. Магнус ударил кулаком в грудь Русса. Заиндевевшая броня раскололась с треском, сравнимым лишь с грохотом столкнувшихся планет. И осколки керамита вонзились в сердце короля волков. Рус в ответ так сильно рванул руку Магнуса за спину, что Ариман услышал, как она раскололась на тысячи кусочков. Во второй руке Магнуса появился клинок чистой мысли, и он метнул его в трещину, образовавшуюся в нагруднике Руса. Конец клинка показался из спины, и Рус испустил оглушительный вопль боли, к которому тотчас присоединился хор волков, бывших не совсем волками. Два огромных зверя, что повсюду сопровождали Русса, бросились на Магнуса и вцепились клыками ему в ноги. Магнус обрушил кулак на голову черного волка, раздался громкий хруст, и хищник упал на землю с раздробленным черепом. Белого волка примарх Тысячи Сынов с сердитым ворчанием приподнял с земли усилием воли и зашвырнул далеко за спину Русса, перебросив через головы его воинов. Завывающий ветер и неутихающий ливень прорвались сквозь ворота, и в этот момент кто-то потянул Аримана за руку. Он уже хотел отмахнуться, но услышал, что его громко окликают по имени. Хатхор Маат и Амон оттаскивали его от входа, а массивные створки ворот уже начали медленно закрываться. «Нет!» – заорал Ариман, и ветер подхватил звук его голоса. «Мы не можем уйти!» «Мы должны!» – крикнул Хатхор Маат, показывая на водоем, отделявший космических волков от пирамиды. Вражеские воины использовали вогнутые сегменты крыши в качестве плотов и, орудуя прикладами болтеров, как веслами, начали переправу. Вода уже вернула свои природные свойства, и только обрывки размягченной плоти и костей, плававшие на поверхности, напоминали о страшной гибели людей. Вульфины тоже бросились в воду, и уже целая стая хищников неслась к пирамиде, а на берег поднимались десятки и сотни следующих противников. Поверх приближающихся монстров Ариман взглянул на Магнуса и Руса, продолжавших поединок высоко над дамбой. Ужасную битву заслоняли вспышки эфирного огня и непрерывно сверкающие молнии. В Руса ударил заряд черного пламени, и он вскрикнул от боли. Меч короля волков вслепую дернулся вперед и нанес фатальный удар по самому могущественному оружию противника – глазу Магнуса. В то же мгновение погасли все молнии и вспышки. Над полем боя повисла абсолютная тишина. Все замерло. И сражающиеся титаны вновь встали на дамбе, вернувшись к своим обычным размерам. Ариман невольно вскрикнул. Он видел, как Магнус отшатнулся от короля волков. Видел, что одна его рука прижата к глазу, а вторая еще вздрагивает и потрескивает в процессе регенерации. Лемон Рус, хотя и был сильно изранен и весь в крови, не мог упустить такой возможности. Он ринулся на Магнуса, обхватил его за пояс, как это делают борцы, а затем взревел и поднял брата высоко над головой. Все взоры обратились на Руса, а он швырнул Магнуса на поднятое колено, и треск ломающегося позвоночника Алого Короля отозвался в сердцах каждого из тысячи сынов. Симпатическая боль пронзила тело Аримана раскаленным до бела копьем, и он, выронив книгу Магнуса, упал на колени. Мир не знал худшей боли, поскольку этот удар мог оказаться смертельным для примарха, а для простого смертного хватило бы и сотой доли полученных им повреждений. Ариман так и остался стоять на коленях у закрывающихся ворот, несмотря на то, что вульфины вместе с космическими волками, во главе которых бежал капитан с обгоревшими волосами, окровавленными клыками и покрытым инеем топором, были уже совсем близко. Король волков запрокинул голову к почерневшему небу и издал торжествующий вой. Черный дождь, несущий пепел, сменился кровавыми каплями, которыми Проспера оплакивал своего павшего сына. Ариман тоже заплакал кровавыми слезами, видя, как Лемон Рус бросил тело своего брата в грязь и взмахнул сверкающим от инея Мджалнаром, собираясь отсечь голову поверженного противника. Магнус из последних сил повернул голову, и его поврежденный глаз отыскал Аримана. «Это мой последний дар тебе!» Оружие Лемона Руса устремилось вниз, но прежде чем оно успело нанести смертельный удар, Магнус прошептал таинственные слова, забытые человечеством с тех пор, как люди впервые обратились со своими гортанными мольбами к безымянным богам неба. Эти слова разрушили структуру тела Магнуса, и в то же мгновение оно словно растворилось, а Ариман едва не закричал от неожиданного притока неограниченной силы. Ни один смертный не смог бы этого вынести, но как только поток вошел в его тело, Ариман понял, что он должен сделать. Он обеими руками сжал нефритового скарабея, вмонтированного в нагрудную броню, и мысленно представил себе точные пропорции и каждую деталь фигурки. Этот драгоценный символ был ему знаком до мельчайших подробностей, и Ариман без труда представил подобные артефакты на груди каждого воина тысячи сынов. Едва только все скарабеи появились перед его мысленным взором, энергия, переданная Магнусом сыновьям, распространилась по всему легиону. В тишине раздался мучительный стон, как будто ось мира сдвинулась со своего места. Последний вздох умирающего бога освободил такой мощный заряд энергии, что ткань реальности разорвалась. Поверхность Проспера исказилась, и Ариман покачнулся от сильнейшего приступа головокружения. Ему показалось, что из мира вывалилось дно, и он попал в бесконечную шахту. Мир исчез, осталась только темнота. Какая могла быть во Вселенной через миллиарды лет после того, как все живое обратилось в прах? Но в темноте не было безмолвия. Завывания слышались со всех сторон, словно между мирами охотились многочисленные стаи волков. Неужели и здесь не скрыться от боевых псов Императора? Непроницаемая, беспросветная темнота с ошеломляющей быстротой сменилась бурлящим вихрем света различных цветов, ослепительными видениями отчаяния и беспредельного восторга. Все и ничто мгновенно появилось и исчезло. Потом унеслось в бесконечность, и кошмар продолжался. Ариман почувствовал, что его сознание ускользает. Хрупкие призраки реальности, за которые обычно цепляются смертные, разбиваются один за другим, и на его разум обрушиваются миллионы новых видений. К его счастью, разум погрузился в беспамятство. Иначе бесконечный поток ощущений мог бы вызвать душевное расстройство. Ариман плыл в темноте, не различая ни пространства, ни времени. Это конец.